Глава 7. Глава 4. Кто ж не просыпался на больничной койке, не помня, как там оказался? Ну, то есть так со всеми поголовно бывает. В этом нет ничего такого. Я честно не знаю, вот и спрашиваю. Короче, открываю глаза, я в комнате, так? И как бы ежу, понятно, что это больничная палата. Типа там приборы по стенам, условная раковина, гель для рук, поперек всего фигня, это типа шторки. Еще и врачиха на стуле у кровати расселась, причем смутно знакомая. Но так сходу и не вспомню, откуда. «4!» — окликнула докторша. Она как раз развинтила шприц и теперь упаковывала его в пластиковую коробочку. «Ась!» — отозвался я. «Я не сплю. Как это меня угораздило сюда попасть?» «Увы, из-за травмы. У тебя тяжелый случай амнезии, поэтому ты уже несколько недель наблюдаешься в больнице Святого Шелхарта». Говорила она мягко, ну, то есть не тихо, голосину у нее «будь здоров». Но как бы таким нарочито мягким тоном, ну, авось понятно объяснил. Странноватое сочетание. «Амнезия?» — переспросил я. «А что, что у меня выпало-то?» «Так-то вроде все на месте. Имя свое, например, я помнил. Знал, кто мои родаки, кто друзья. И даже... Хотя стоп. Да, где живу, забыл. Вот это уже странно». «У тебя утрачен ряд ключевых воспоминаний о собственной личности, а также долговременная память о событиях примерно последних 2 недель. И как ни прискорбно, мы полагаем, что повреждения необратимы». «До меня даже не сразу дошло. Необратимое повреждение мозга? Ой-ё. Чёрт, что случилось? Типа ДТП какое-нибудь?» Она глубоко вздохнула и отвела взгляд. Не больно-то обнадеживает. 4. Я доктор Фелисити Орчард. Пока ты наблюдаешься в больнице Святого Шелхарта, я назначена твоим лечащим врачом. Ты еще какое-то время здесь побудешь, пока не закончится курс терапии. Неплохо, она отвлекает внимание. «Ага», — сказал я. «Круто, а случилось-то что?» Снова глубокий вздох. 4. Я не просто так сказала, что повреждения необратимы. Забытые факты не получится заново запомнить. Область мозга, отвечавшая за хранение этих воспоминаний, так сильно повреждена, что нейронные связи с этими участками просто не сформируются. «Ну, совсем хорошо отвлекает». «Это, да, это фигово», — сказал я. «Но вообще вы, типа, увиливаете от вопроса, видно же? Все так плохо?» Опять глубокий вздох. Странно, по виду-то она не настолько нервничает. 4. Пожалуйста, постарайся вникнуть. У тебя в пораженной области атрофировались короткие аксоны. Утраченные воспоминания не вернутся, даже если я их перескажу. О как. Ну, попытайтесь хотя бы. 4. Я уже 3 за время этого разговора объяснила, при каких обстоятельствах у тебя случилась травма. Чего? Как только твой речевой центр распознал информацию, мозг тут же его утратил. При такой амнезии, как у тебя, память не возвращается. Чего? Поэтому прости, но я очень прошу тебя не допытываться больше с вопросами, а внимательно выслушать график процедур. Чего? Не, фигня какая-то. Не мог я забыть, что она говорила. Такого ж, типа, как вообще не бывает. Чисто по ощущениям, ну, говорила она со мной и говорила. Никаких пробелов и выпавших кусков я в диалоге не заметил. Все так плавненько. Разве ж от такого не должен бред там всякий слушаться или голова кружится? Ну, пожалуйста, последний раз. Может, как-нибудь иносказательно объясните, чтобы все типа как вспомнилось, но не совсем. Опять глубокий вздох. Ой, а эти вздохи — это что, куски разговора, которые я забываю? Ну ладно. Представь, что в доме пожар, и ты видишь, что за рухнувшей балкой застряла собака. Она на тебя лает. Ты выбегаешь из дома, не взяв собаку с собой, хотя и чувствуешь угрызение совести. Выбежав на улицу, ты видишь, что тот же самый пес ждет тебя снаружи. И вот... Она прервалась и снова глубоко вздохнула. «Вот почему собака по-прежнему тебя любит. Ты берешь свою тросточку и идешь в гастроном, как и собирался, а пес семенит следом». «Чего? Я что-то пропустил? Погодите, стоп, собака ждет снаружи и...» «Не понял, почему она меня любит? Типа из-за угрызений совести или где?» Она устало посмотрела на меня. «Да нет же, из-за...» И снова глубокий вздох. «Я что-то вообще в упор не понимаю, к чему это все. Увы. Извини, мы все еще изучаем это заболевание и пока не научились ничего закреплять в памяти. Может, все-таки перейдем уже к графику процедур?» «Не-не, фигня какая-то. Не может такого быть, слишком... Как там у нас на марафоне всегда говорили? Слишком удобно. Точняк. Ну, типа местный мем такой. Наберите импактом и налепите на пикчу с наглой кошачьей мордой. По-любому должен быть способ все проверить. Эксперимент какой-то. Эти подозрительные глубокие вздохи... Они были всегда короткие, но одинаковые. За такое время ничего подробно не объяснишь. Если она мне реально что-то излагала, значит, у меня чувство времени поехало. Тогда я типа проскакивал забытые куски, как будто их не было. Вот если спросить ее еще разок, но при этом смотреть на часы... Ага, как же на часы? В палате их вообще нигде не было. Ни одного прибора с таймером. А вы не скажете, сколько времени? Прошу прощения. Который час? Здесь типа часов нет. В палатах их не держат. Когда пациенты надолго прикованы к постели, их часто раздражает, как медленно тянется время. Без часов проще. Гонит или нет? Тон такой, будто по бумажке зачитала. Ну, у вас-то часы есть? Сколько сейчас? Она посмотрела на запястье. 22:03. А что? Я посмотрел за окно. Светло было как днем. Или это... Генератор естественного освещения, объяснила она, когда я раздвинул занавески и обнаружил за ними однотонный небесно-голубой экран. Здесь много пациентов с нарушенным режимом сна, поэтому в каждой палате уровень дневного сна надо регулировать отдельно. Ага, то есть по солнцу время тоже не отследишь. А можно взглянуть на ваши часы? Спросил я. Что? Нет, извини. А почему? Они дорогие, отрезала она, сердито покосившись на циферблат. Да не запру я их, просто хочу посмотреть. Она неохотно протянула мне руку. Я посмотрел на часы, и правда, на вид дорогие, и правда, 10:03. А главное, там была секундная стрелка. «Класс. Так можете еще раз объяснить, что со мной случилось?» Она отдернула руку и глубоко вздохнула. «Нет, простите, не убирайте часы. Мне надо кое-что проверить». Она уставилась на меня, и заботливый тон слетел напрочь. Теперь в голосе сквозило только раздражение. «Ничего тебе не надо. Надо слушать график процедур. Мне надоело втолковывать тебе то, что все равно не отложится». «Пожалуйста». «Нет». «Почему?» «Я же сказала». «Заткнись им, в смысле, прошу прощения, не перебивай и позволь познакомить тебя с графиком процедур». «Ну все, это она уже точно нарочно не дает мне время посмотреть. Я, наверное, не первый, кто додумался измерить, есть ли там эти провалы». Я наградил ее самодовольной ухмылкой, которую подцепил у одного френда в интернете. «Ага, сейчас. Теперь понятно, что вы пытаетесь провернуть». «Да помочь я тебе пытаюсь, помочь! Прекрати уже!» «Если вы говорите правду, то вас ведь не затруднит объяснить все еще раз, пока я слежу за вашими часами». Она сверлила меня взглядом добрых секунд 11, а потом закатила глаза и процедила. «Установка на паранойю в голове отложилась. Ну здорово. Просто прекрасно. Блин, я урою этого алфавитного задранца. Блин». «Блин и задранец» она не говорила, но я не буду повторять, что там было на самом деле, потому что это уже реально хамство.